Глава 24. Боль и пламя. В это же время кабинет императора. Альвара. Кровь ручейками стекала по пальцам, пачкая лежащие на столе бумаги. Рана, которая должна была убить меня 20 лет назад, вновь дала о себе знать. Но вместо того, чтобы обработать и перевязать ее, я безразлично смотрел на стремительно увеличивающиеся алые пятна. Хваленая драконья регенерация больше не справлялась. Кровотечение усиливалось, и это могло означать только одно. Моей любимой дочери, моему сокровищу и смыслу жизни стало хуже. «Ваше Величество!» Из-за кресла послышался встревоженный голос духа-хранителя. «Позвольте, я займусь вашей рукой!» Не дожидаясь ответа, Аоки скользнула ближе. Лапкой подтянув аптечку к краю стола. Это немного отрезвило и напомнило, что император не имеет права быть слабым. Я сам возразил, забирая у Кицуны антисептик. Найди чистую повязку и заживляющее зелье. Лисица молча поклонилась и бросилась выполнять поручение. А я щелчком пальцев зажег осветительный кристалл, осматривая рану. Раньше на ее месте была татуировка истинной пары. Но после смерти Анариэль мерцающая вязь потухла, превратившись в сеть грубых шрамов. Обычно я скрывал их брачным браслетом, но из-за кровотечения украшение пришлось снять. Старые раны изнутри разъедала печать блокиратора. «Ваше Величество!» Магия, смыв с дубового стола кровь, Аоки поставила передо мной два крохотных флакончика и упаковку с бинтами. «Я могу еще чем-нибудь помочь?» Лисица хорошо держалась, но очень беспокоилась обо мне и не хотела оставлять одного. А я не желал, чтобы кто-то видел меня таким. «Нет, ты свободна». Щедро полив рану антисептиком, я откупорил второе зелье и плеснул его сверху. Кровавые ручейки задымились, растворяясь и обнажая глубокие язвы, покрытые пульсирующей чернильной пленкой. Мерзкое зрелище, но такова цена. После смерти Анариэль наша младшая дочь стала для меня смыслом жизни. Я знал, что без моей магии и силы малышка погибнет, поэтому отчаянно цеплялся за ускользающие дни. Тянул время, помогая целителям удержать ее пламенную магию в узде и молясь, чтобы они сумели найти решение. А совет подыскал мне достойного преемника. Увы, оба желания оказались неосуществимы. Передать власть было некому, а лечение давало лишь краткосрочный эффект. Работала только методика Суареса. Он первым предложил заякорить магию малышки, позволив моему дракону гасить ее приступы и забирать боль. Я согласился, не раздумывая. Но драконы, потерявшие пару, не живут дольше года. Душа истинная утягивает их за собой на тропу перерождения, чтобы встретиться вновь в другом мире или времени. Анариэль звала меня, и сопротивляться ее магии становилось все сложнее. Без меня любимая не могла возродиться и была вынуждена блуждать по лабиринтам межмирья. Знание об этом отравляло каждый час моего существования. Я мечтал уйти вслед за ней. Но моя шкура оказалась слишком ценной для Сальвингарда, а желание спасти Марианну было столь велико, что его услышали даже прехи. И когда я настолько обезумел от боли, что готов был добровольно сложить крылья, ко мне пришел посланник, предложив странную сделку. Я должен буду править империей и любой ценой защищать ее от тварей пустоши, до момента, пока не исполнится какое-то древнее пророчество. И на престол девяти осколков не взойдет единая королева. Тогда я не понял и половины сказанного, но ради шанса спасти дочь подписал контракт, обрекающий меня на бесконечные муки. Хотя и выдвинул свое условие. Пряхи должны найти душу Анариэль и вызволить ее из лабиринта паутины, спрятав за Ирванским водопадом. Больше 20 лет я безукоризненно следовал договору, а пряхи соблюдали свой, охраняя душу моей пары и позволяя раз в год на час прилетать в обитель и встречаться с ее призраком. Анриэль всецело поддерживала мое решение, хотя, как и я, страдала, не имея возможности вновь возродиться. Но, похоже, наши жертвы оказались напрасными. За годы боли и бесконечной борьбы я так и не нашел способ усмирить пламя Марианны. Мое сокровище сгорало заживо, а целители даже не подпускали меня к ней, пробовали какую-то новую методику. Только, судя по усиливающемуся кровотечению, она не сработала. Лежащий на столе магограф пронзительно запищал. На экране высветилось сообщение от Айролин. «Нужно срочно поговорить. У нас появился шанс спасти Марианну». Шанс. Не веря своим глазам, я еще раз перечитал сообщение. Минуту назад ситуация казалась безнадежной, и единственной надеждой была напряг. Хранительницы судеб не отрицали, что наши с Мари жизни связаны. И если уйдет она, моя душа отправится в паутину вслед за ней. Но поклялись, что однажды соткут для моей дочери новую судьбу и подарят шанс. Только предупредили, что он вспыхнет во тьме путеводной звездой в самый мрачный и страшный час, когда помощи ждать будет неоткуда. Неужели речь шла о сегодняшнем дне? «Я могу спуститься к вам», — отправил Лаури сообщение. Ответ пришел через секунду. «Нет, сейчас поднимусь сама». После того, как мой дракон не сумел помочь, целители запретили находиться рядом с дочерью. Сказали, с аурой Мари происходит что-то странное. Она рвется от любого магического воздействия, поэтому мне лучше вернуться к себе. Бездействие убивало. Я не мог оставаться в стороне, зная, что дочери становится все хуже. Но спорить с целителями не стал. Лаури и Артеги доверял как своему дракону. Выключив экран магографа, полил рану заживляющим раствором и наспех наложил повязку. Если Верховная увидит мою руку, сразу бросится лечить. А на это нет времени. Да и смысл тратить силы. Рана сама затянется, как только Мари станет легче. Как только. О худшем варианте старался даже не думать. Боль и так сводила с ума, лавой растекаясь по венам. Хотя за 20 лет я с ней почти сроднился. «Ваше Величество, я могу войти?» «Да». Быстро затолкал аптечку в стол и опустил рукав рубашки, закрывая повязку. Как раз вовремя. Двери распахнулись, и в кабинет стремительно ворвалась Айролин. Бледная, уставшая, с синевой под глазами. Она потратила слишком много сил и едва держалась на ногах. Но, судя по упрямому, горящему взгляду, опускать руки не собиралась. Это обнадеживало. «Я знаю, ты будешь против. Но прежде чем примешь окончательное решение, прошу выслушать до конца». Без предисловий начала Лаура. «Мы все перепробовали. Это единственный шанс. Или он сработает, или...» Она замолчала, не в силах продолжить. Лишь в стальных глазах плеснулись разрывающая душу боль и искренняя горечь. «О каком шансе речь?» Не сводя взгляда с Айролин, обошел стол, сокращая расстояние между нами. «Ты знаешь, что ради Марии я готов на все. «Знаю», — кивнула целительница. «Но также знаю, насколько ты упрям. То пророчество». Я невольно поморщился и сразу понял, о чем речь. «Небо подарит тебе душу. Пламя выжжет сердце. Морем погасит надежду. А шторм принесет на своих крыльях будущее». Я не верил в предсказания старой ведьмы, ровно до тех пор, пока оно не начало в точности сбываться. И когда дошел черед до моря, решил сработать на опережение. И долгие годы ревностно оберегал моря от близкого общения с морскими драконами. Но, похоже, шанс, о котором говорили целители, был связан именно с ними. «Алвара, ты знаешь, одно время мы с Артегой рассматривали вариант с переливанием магии». «И сами же признали его бесперспективным», — кивнул. «Да, но во время тестов мы переливали фантомам только такую же огненную магию, — сбивчиво продолжила Лаура. «И проверили не всех». «Хотите использовать магию Аргвара?» — нахмурился, прикидывая риски. «Я давно мечтал выдать Марианну за младшего Нери. У них неплохая магическая совместимость. И его дар невероятно мощный. Кроме меня, он единственный мог удержать пламя моей дочери в узде. К тому же черных драконов раньше называли штормовыми. Нет, речь о его старшем брате». Айролин упрямо вскинула подбородок и посмотрела мне в глаза, готовясь к затяжной борьбе. «Магия Саифа — единственный шанс спасти Марианну». На миг я решил, что ослышался, или Лаура пошутила, но ее угрюмый напряженный взгляд не оставил места для сомнений. Речь шла именно о грозовом владыке. «Ни за что», — рявкнул, с трудом погасив вспышку ярости. «Ты прекрасно знаешь. У тебя нет ни единого доказательства, что в пророчестве речь шла о Саифе». В голосе Лауры переплелись лед и сталь. Она знала, что ходит по краю, но отступать не собиралась. И вообще не факт, что ведьма говорила о морских драконах. Бездна. Да они с Суаресом благовоний надышались, что ли. Доказательств было более чем достаточно. И даже без пророчества у меня хватало поводов держать Мари как можно дальше от адмирала. «Нагов тоже называют детьми моря», — продолжила Айролин. «Я уже молчу про сирен, русалок, тритонов, шаркни и твари изнанки, проживающих в морских глубинах. Ведьма могла предвидеть морское путешествие и кораблекрушение, нападение чудовищ, падение с пристани, в конце концов. Мари ведь не умеет плавать и...» «Хватит», — отрезал, устало потеряв переносицу. «Дело не в этом. Я не позволю. Из-за твоего упрямства Мари может погибнуть». Слова Лауры резанули заточенным клинком. «Я не шутила, говоря, что мы все перепробовали. Это последний шанс». О гарантиях она даже не заикнулась. Значит, сама не была уверена. Я осознавала, насколько велик риск. «Я не собираюсь лгать, риск действительно огромный». Верховная словно прочла мои мысли. «Мы не уверены, что переливание сработает как нужно. Но дело не в Саифе. Этот приступ отличается от предыдущих. Методики, ранее дававшие хорошие результаты, сейчас не работают или делают еще хуже. Время на исходе». «Мы можем перелить магию Аргвара», — возразил, цепляясь за ускользающую надежду. «У них с Мари хорошая совместимость». «Она намного ниже, чем совместимость принцессы с Саифом», — парировала Лаура. «Откуда?» «Мы с Артегой проводили тесты», — уклончиво ответила. «Хотели рассчитать погрешность, поэтому и включили в контрольную группу старшего Нери». «Почему не сказали раньше?» Я насторожился. «Это бы что-то изменило?» В стальных глазах целительницы вспыхнул неприкрытый вызов. «Ты даже сейчас ничего слышать не хочешь. Стоишь на своем, как...» «Лаура», — осадил вспылившую ведьму. «Я дорожу нашей дружбой, но ты забываешься». «Прости». Голос целительницы смягчился. А с лица слетела воинственная маска, на миг обнажая неподдельную боль и усталость. «Не хотела. Не это имела в виду». «Знаю». Вздохнул, устало потеряв переносицу. «Но ты и сама должна понимать, что Саиф — худший кандидат на роль донора из всех возможных. Его магия не из нашего мира и опасна для таких, как Мари». «То же самое можно сказать и про Аргвара», — не сдавалась Лаура. «Для нашего мира все хранители пришельцы». «Ты знаешь, о чем я», — щелкнув пальцами, призвал иллюзию молоденькой девушки, чем-то неуловимо напоминавшей Марианну. Нежное лицо с очаровательными ямочками на щечках. Озорной блеск миндалевидных глаз, обрамленных пушистыми ресничками, и упрямый изгиб губ, выдающий непростой характер. Вивьен Малери и впрямь была своенравной, но весьма талантливой. Даже Суарес высоко оценивал ее целительские навыки и подумывал сделать личной помощницей. но все перечеркнул несчастный случай. «Это не показатель», — просипела Лаура. Девушка нарушила правила, переоценила себя и не удержала дар в узде. Артега предупреждал. Целительница запнулась, борясь с нахлынувшими эмоциями. А у меня перед глазами калейдоскопом пронеслись обрывки того дня. Вероэльский прорыв. Один из самых страшных и жутких за последнюю 1000 лет. Он унес несчётное количество жизней. И если бы не вмешательство Саифа, все могло закончиться еще печальнее. Грозовой владыка лично возглавил отряд смертников, ринувшихся в эпицентр разрыва, чтобы залатать его. Из 20 сильнейших магов выжили только 3. А самого Нэри привезли в лазарет с жуткими ранами. На нем не было живого места. Никто не верил, что он выживет. «Вивьен нарушила приказ», — с нажимом повторила Лаура. «Саиф не виноват в случившемся. Будь на его месте Аргвар, ты или даже Артега, все закончилось бы так же. Сам знаешь, на что способны умирающие драконы. Наша вторая ипостась тянется к любому источнику магии, досуха выпивая его». Кивнул, скользнув взглядом по иллюзии. В ту роковую ночь Вивьен помогала Суаресу лечить Саифа. И когда темнейший отправил ее отдыхать, заметив первые признаки истощения, целительница поступила по-своему. Вернулась в палату, когда там никого не было, намереваясь еще немного подлечить владыку, и не удержала дар в узде. Обезумевший от боли и голода дракон владыки выпил ее досуха, а теневые крылья превратились в огромные сети, раскинувшиеся по всему этажу и вытягивая силу из всех, кто в них попадался. Из-за ошибки целительницы адмирал почти превратился в чудовище, едва не погубил половину госпиталя. И если бы не подоспевший на помощь Аргвар, одной смертью дело бы не ограничилось. «Алвара, я высоко ценила навыки Малери и хорошо относилась к ней, но...» На лицо Лауры набежала тень. «Ты не хуже меня знаешь, что в случившемся виновата сама Вивьен. Она не прошла испытаний силой. Поверила в свою неуязвимость и решила, что колоссальные магические резервы компенсируют отсутствие опыта. Светлые целители лечили пациентов за счет собственной жизненной энергии. Поэтому такие случаи были не единичными. Но все же. Я слишком хорошо помнил иссушенную, напоминающую мумию Вивьен, и не мог допустить, чтобы такая участь постигла мою дочь. Я все понимаю и не виню Саифа, но его магия противоположна энергии Мари», — покачал головой. «Если вы не удержите контроль во время переливания, грозовой дар поглотит огненную искру». «Мы возьмем лишь каплю его магии», — порывисто прошептала Лаура, шагнув ближе и осторожно коснувшись моей руки. «Нэри не приблизится к Мари, пока ее состояние полностью не стабилизируется. Будем потихоньку вплетать его искры в блокиратор». Целительница неожиданно осеклась, а в ее стальных глазах плеснулась неподдельная тревога. «Твоя рука?» — прошептала, взглядом указав на стремительно растекающееся по полу алое пятно. Рана снова кровоточила. «Бездна. Неужели выбора действительно нет?» «Вы сами не раз говорили, что иномирная магия может вывести блокиратор из строя», — напомнил, направившись к столу за новой повязкой. «Предупреждали, что Мари не следует находиться возле хранителей, когда они призывают силу и работают с изнанкой». «Знаю». Лаура нервно куснула нижнюю губу. Она чего-то не договаривала или боялась сказать. «Но у Мари и Саифа слишком высокая совместимость. Если бы ее драконица уже проснулась, я бы сказала, что они...» Бинты выскользнули из ослабевших пальцев и с тихим шелестом осели на пол. Айролин намекала на невозможное, но отчего-то мне очень хотелось ей верить. «Алвара, умоляю, разреши использовать для переливания магию Саифа», — взмолилась целительница, почувствовав мои сомнения. «Нам нечего терять, это последний шанс. Или он сработает, или...» «Хорошо», — просипел, без сил опустившись в кресло. «Зовите адмирала. Я дам согласие на переливание магии и сам попрошу его стать донором для Марианны».